Крыльцо было пустым, и дом тоже. Вздохнув, она отвернулась и продолжила идти. Какое мне дело до этого идиота, чертов Санни. Даже если он сейчас пришлет мне сообщение, я не отвечу. В этот момент ее коммуникатор завибрировал, сообщая о новом уведомлении. Рейн рассеянно взглянула на него и вдруг замерла. На экране появилось новое сообщение. Оно гласило: «Санни, господи, что со всеми этими сообщениями? Ты что, сталкерша? Я просто застрял на некоторое время в зоне отсутствия сети, и не было никакой необходимости штурмовать мою почту. В любом случае, с днем рождения. Как у тебя дела? Передача данных там, где я сейчас нахожусь, ограничена, так что я буду краток. Я в порядке. А и я получил еще одну медаль. Довольно круто, не правда ли?» Рейн несколько мгновений смотрела на экран, затем сделала дрожащий вдох и начала яростно набирать текст. Глава 982. Темнота, пустота и тишина. Касси открыла глаза в темноте. На несколько мгновений она была дезориентирована наплывом красок и ощущений. Она смотрела на ярко-голубое небо и море белых облаков, проплывающих под башней слоновой кости. Солнечный свет ласкал ее кожу, а легкий ветер пел ей в уши. Ее окутывал жар, красные искры летели из тигля, где расплавленная сталь сияла задорным блеском. Усталый голос напевал что-то на древнем языке, и чужие слова тонули в шуме кузницы. Она была заперта в небольшом кабинете и читала какой-то документ. Бумага была холодной на ощупь и пахла свежими чернилами. От недосыпания зрение расплывалось, на сердце было тяжело. Содержание документа было серьезным. Были другие места, другие люди. Ей потребовалось некоторое время, чтобы найти себя среди незнакомцев. Мир Касси был единственным, в котором не было ни цветов, ни форм. Он был темным, пустым и безмолвным. Она чувствовала прикосновение мягкой ткани пижамы к своей коже и тепло своей кровати. Но запах был какой-то не такой, неправильный, но приятный и знакомый. «Где я?» Она нахмурилась, а потом вспомнила. Это не ее покои в башне слоновой кости. Она вернулась в мир бодрствования и сейчас находилась в своей комнате. Она была дома. Касси позволила взглядам различных людей, отмеченных ее способностью, отойти на задний план и сосредоточилась на своих собственных. Она поднялась с кровати и направилась в ванную комнату, чтобы принять душ. В ее комнате все было упорядочено и привычно, и она тщательно следила за тем, чтобы все находилось на своих местах. Поэтому она могла без проблем ориентироваться здесь, не нуждаясь в посторонней помощи. В этой темноте было безопасно. Однако так было не всегда. Первые несколько недель после получения недостатка Касси представляла собой ходячую коллекцию синяков, а затем наступило солнцестояние. После короткого, но приятного душа, гораздо лучшего, чем тот, что удалось устроить в башне слоновой кости, Касси подошла к гардеробу и стала одеваться. Одежда была организована по строгой системе, к каждой вешалке была прикреплена тактильная бирка, обозначающая цвет, так что Касси могла быстро найти все, что ей нужно. Окончательно собравшись, она вышла из комнаты и направилась вниз. За пределами своего собственного пространства она чувствовала себя не так уверенно. Родители старались не забывать о ее недостатке, но для них это все равно было чем-то непривычным. В конце концов, за годы, прошедшие после того, как девушка стала слепой, она большую часть времени проводила в другом месте. Как они могли к этому привыкнуть? Она была почти уверена, что здесь не сдвинут с места ни один предмет мебели, ни одна случайная вещь, небрежно оставленная на пути. Но сама возможность наткнуться на что-то или упасть заставляла ее напрягаться. Касси чувствовала себя чужой в собственном доме. Она ненавидела это чувство. Конечно, ничто здесь не могло причинить ей вреда. Ее вознесенное тело не могло пострадать от обычного несчастного случая, но сегодня был особенный день. Она хотела сделать его идеальным. Касси немного поколебалась, а затем активировала свою пробужденную способность. При таком количестве перспективных носителей информации ее сущность находилась в состоянии хрупкого равновесия. Ей приходилось следить за тем, чтобы не тратить больше, чем она могла пассивно восполнить, а потакать себе без веской причины было не очень ответственно. Совсем ненадолго, и тут же мир изменился. Касси стояла возле лестницы, но при этом осторожно спускалась по ней, шаг за шагом. Она опустила ногу на первую ступеньку, но оказалась на четвертой. Поднялась на четвертую, но оказалась на лестничной площадке. Ее рука скользила по перилам, но при этом болталась на боку. Она не чувствовала никаких особых запахов, но ощущал аромат маминого шампуня и цветов. Касси все еще находилась на лестнице, но почувствовала боль, когда ее голень ударилась о что-то твердое, а затем раздался звук разбивающейся стеклянной вазы, упавшей на пол. А ведь раньше там ничего не было. Касси отошла в сторону, избегая незнакомую подставку, и слегка наклонилась вперед, чтобы понюхать цветы. Ваза стояла неподвижно и была совершенно целой. В это время раздался звук открывающейся двери, и запах матери стал сильнее. Касси повернулась к закрытой двери. Дверь открылась, и с улицы вошла ее мать. «Ах, моя девочка, ты проснулась!» Касси улыбнулась и убрала свою пробужденную способность. Вместо этого она послала свою сущность вперед и заменила свое зрение маминым. И тут же перед ней предстала вся комната, включая незнакомую деревянную подставку, на которой стояла красивая ваза с натуральными цветами. Она увидела и себя. Касси видела свое лицо, но не лицо матери. Она слегка нахмурилась. Юбка помялась. «С днем рождения! Не могу поверить, моей любимой дочери исполняется 20 лет». Касси улыбнулась. Она не чувствовала себя 20-летней, она чувствовала себя 200-летней. Прежде чем она успела что-то сказать, мама обняла ее. «Я так рада, что ты смогла вернуться. Работа работой, но такая молодая девушка, как ты, не должна забывать о своих бедных стареньких родителях. Может быть, тебе стоит почаще навещать нас?» «Ой, что я говорю? Навещать? Какое навещать? Это же все еще твой дом, ты знаешь, ты здесь живешь». Улыбка Касси расширилась. «Я знаю. И где же эти твои друзья? Что значит, никто не придет на вечеринку? Я понимаю, что леди Нефис может быть занята, но как насчет остальных? Тот молодой человек, Санни, о котором ты постоянно упоминаешь, где он?» Касси некоторое время молчала. «Он тоже занят. Ну хватит, моя дочурка слишком добрая. Если бы я была на твоем месте, я бы высказала этим так называемым друзьям все, что думаю. Пропустить день рождения – это ненормально». Касси только крепче обняла маму. Она не могла удержаться и прижалась к ней чуть дольше, чем следовало. Касси только крепче обняла маму. Она не могла не прижаться к ней чуть дольше, чем следовало бы, потому что Касси точно знала, сколько еще дней рождения они смогут отпраздновать вместе. Она знала, когда и как умрет ее мать. Она также знала, когда умрет ее отец. Она даже знала день своей собственной смерти и место, где она будет похоронена. Касси знала очень многое, и оттого ей было жаль. Судьбу не так-то просто сломать, и ее нельзя было сломать, не заплатив за это цену. «Ладно, деточка, отпусти меня, чтобы я могла приготовить тебе особенный завтрак на день рождения». Она неохотно разорвала объятия и вздохнула. «Я не ребенок, знаешь ли, я уже вознесенная». Ее мама рассмеялась. «Кто сказал, что вознесенный не может быть маленьким ребенком? А теперь скажи мне, что ты хочешь на завтрак?» Касси мастерски скрыла свою печаль и нацепила на лицо большую, светлую улыбку. «Как насчет яичницы?» «С беконом?» Ее мать уже шла на кухню. «Не вопрос. Правда, у нас есть только синтетический бекон. Вас это устроит, мисс Вознесенная?» Касси пошла следом, стараясь не врезаться во что-нибудь еще. «Это самый лучший сорт». На кухне стояли цифровые часы, и когда ее мама мимоходом взглянула на них, время было 10 утра. Касси тихонько села и повернулась к часам, хотя и не могла их видеть. Через несколько минут, когда вкусный запах наполнил кухню, она вздохнула и уставилась вдаль, как будто могла увидеть что-то очень-очень далекое. Ее улыбка слегка дрогнула. «Уже начинается». Глава 983. Падение Фальконскотта. Фальконскотт был не самым крупным городом Южного Квадранта, но выполнял важную роль. Расположенный в опасной близости от океана, он служил точкой входа в центральную Антарктиду. Через него проходил постоянный поток людей и грузов, что делало его центром инфраструктуры региона. Сам город раскинулся у подножия горного хребта, возвышаясь над высокими скалами. У подножия скал, у самой кромки воды, возвышался независимый порт-крепость, окруженный собственным кольцом стен. Крепость была гораздо больше и лучше укреплена, чем та, из которой Санни покинул Северный Квадрант, и Первая Армия не пожалела средств на ее дальнейшее укрепление. Порт был соединен с городом цепью промышленных лифтовых платформ, способных поднимать и опускать огромные грузы. Благодаря этому крепость могла поддерживаться артиллерийским огнем с городской стены, и даже в случае ее падения противнику пришлось бы преодолевать высокий вертикальный барьер скал под ливнем оборонительного огня. В сложившейся ситуации потеря порта была нежелательна. Вблизи крепости стояло на якоре несколько левиафанов, покачиваясь на волнах и заливая темный океан подвижными лучами мощных прожекторов. Сам город был перенаселен, в нем проживало в 10 раз больше людей, чем предполагалось. После того, как сюда были эвакуированы все оставшиеся осадные столицы Центральной Антарктиды, Фалькон Скотт приютил около 200 миллионов человек. Все они ждали своей очереди, чтобы сесть на линкор и переправиться через пролив в гораздо более защищенные просторы Восточной Антарктиды, где первая армия еще сохраняла видимость контроля. Для переправки людей был выделен один из 4 военно-морских конвоев, но даже с учетом огромной вместимости этих кораблей это заняло бы немало времени. То, что несколько линкоров, например, бывший корабль «Нива» и «Ариадна», были потеряны в результате разрушительных действий цепи кошмаров, не ускорило процесс. Это больше половины населения СКОС. С ума сойти. Санни смотрел на живое изображение города, которое проецировалось на фальшивое окно в одном из офисов комплекса местного правительства. В холодной темноте полярной ночи город сиял мириадами огней, а над ним жутко клубилось призрачное полярное сияние. Повсюду было слишком много людей, и большинство из них выглядели потерянными, дезориентированными или откровенно побежденными. Большая часть комплекса, разумеется, находилась под землей, так что окно должно было быть фальшивым. В комплексе также располагалось региональное отделение командования армии, поэтому Санни получил указание посетить его сегодня. Вздохнув, он отвернулся от окна, подошел к столу для совещания и сел. На Санни по-прежнему был надет саван кукловода, но разница заключалась в том, что ему дали время выспаться, принять душ и полноценно поесть. И, что гораздо важнее, на него больше не давил груз десятков тысяч душ. В общем, он выглядел вполне отдохнувшим. Где же она? Долго ждать не пришлось. Через минуту-другую дверь открылась, и внутрь вошла мастер Джет. Жнец души выглядела почти так же, как и в прошлый раз. Правда, вместо боевых доспехов на ней был обычный комбинезон. Ах, комбинезон, но в остальном, похоже, адские месяцы антарктической кампании не оказали на нее негативного влияния. Заметив Санни, Джет улыбнулся. Ну, разве это не молодой мастер Санлис? «Доблестный истребитель мерзости и спаситель людей. Я рада, что ты вернулся, Санни». Санни выдавил из себя ответную улыбку. «Да хорошо, что вернулся. Как прошли последние 2 месяца? А то, знаете ли, мне было совсем не сладко». Мастер Джет заняла место во главе стола и окинула его шутливым взглядом. «Тебе некого винить, кроме себя. Кто просил тебя быть таким трудоголиком? Я послала тебя за одним человеком, а вместо этого ты принес мне 40 тысяч. Должна сказать, если бы у всех здесь было такое отношение, цепь кошмаров закончилась бы через неделю. Черт возьми, да мы бы уже отвоевали Америку». Санни мрачно посмотрел на нее. «Нет, спасибо. Если учесть, сколько беженцев находилось сейчас в Фалькон Скотте, то 40 тысяч – не такое уж большое число. Однако несколько из этих тысяч были настоящими солдатами, а еще несколько опытными моряками. Это было достаточно много, чтобы произвести фурор, и новость о его возвращении разнеслась далеко по свету. Все они, и беженцы, и солдаты, очень любили рассказывать о многочисленных подвигах дьявола. Санни не совсем понимал, какую репутацию он заслужил, но теперь она у него точно была. По всему городу люди знали его имя, к лучшему или к худшему. А кстати, спасибо, что прислали мне свою ворону. Она мне очень помогла. Джет усмехнулась, но прежде чем она успела что-то сказать, дверь снова открылась. Вошли Винтер и Дейл и заняли свои места. Когда в кабинете находились только 4 регулеров, он казался немного пустым. Санни огляделся. Где Рэндалл и Джесси? Мастер Джет на мгновение задержалась. Они мертвы. Он замолчал. Ох, жнец души вздохнула, затем взяла свой планшет, пролистала несколько документов и обратилась к ним бодрым голосом. Ну что ж, тогда начнем. Через час состоится большое стратегическое совещание для всех достаточно важных персон, но перед этим я должна проинформировать вас о текущей ситуации. В ближайшие несколько дней Фалькон Скотт будет осажден бесконечным морем мерзостей. Наша задача проста. Мы должны сделать так, чтобы он не пал по крайней мере в течение 3 недель. Глава 984. Падение Фалькон Скотта 2. Ситуация была одновременно ясной и мрачной. Кое-что из того, что рассказала им Джет, Санни уже знал, но некоторые вещи стали для него полной неожиданностью. Первая армия планировала вывести войска из центральной Антарктиды, забрав с собой все ее население. От предыдущего плана, предусматривавшего размещение в ряде укрепленных осадных столиц для постепенной эвакуации, пришлось отказаться, вернее, отложить. В конце концов, он должен был быть реализован, но не раньше, чем все будут благополучно переведены в Восточную Антарктиду. В Восточной Антарктиде дела обстояли гораздо лучше, чем в центральном регионе квадранта, по целому ряду причин. Во-первых, она была гораздо больше и гуще заселена, чем центральная, и имела более благоприятный рельеф. Поэтому контингент первой армии, направленный туда, был в несколько раз мощнее. Полевая армия, в которую входил Санни, насчитывала 100 тысяч воинов, а сопровождали их около 5 тысяч пробужденных, вернее, так было раньше. Сейчас от них осталось, наверное, половина. Три полевые армии, действовавшие в Восточной Антарктиде, насчитывали 300 солдат и 15 тысяч пробужденных, не считая местных войск. Если этого было недостаточно, то из трех святых, участвовавших в кампании, там же находились двое. Эмиссар клана Сонг и правительственный трансцендент были приписаны к более крупным территориям, а небесный прилив отвечала за всю центральную Антарктиду. Цепь кошмаров также, казалось, особенно сильно ударила по центральному региону. И, наконец, что, пожалуй, наиболее важно, именно в центральной Антарктиде появился зимний зверь. Только из-за этого титана погибло множество людей, так как его влияние разрушило систему связи по всей территории. Если бы не то, что святая Терис была прямым противодействием его силе, ситуация могла бы быть еще хуже. К сожалению, она могла только сдерживать зимнего зверя, но не убить его. Как бы то ни было, командование армии решило сократить потери и сосредоточить все оставшиеся в квадранте человеческие силы на обороне одного региона. Первые отряды второй армии должны были прибыть в конце месяца, так что их решение, по крайней мере, выглядело разумным. Проблема, конечно, заключалась в том, что изрядно потрепанные защитники Центральной Антарктиды должны были сначала пережить переселение. На Фальконскотте проживало около 200 миллионов человек, и переброска их в Восточную Антарктиду должна была занять не менее 3 недель. Пролив был не очень широким, поэтому переправить беженцев через него было бы в 10 раз быстрее, чем пытаться эвакуировать их в Северный Квадрант. Но их было слишком много, чтобы успеть что-то сделать. Поэтому оставшимся членам полевой армии предстояло позаботиться о том, чтобы осадная столица выдержала несколько недель непрерывной осады кошмарных существ. Мастер Джет откинулась на спинку кресла. «Вчера мы отразили 3 масштабных штурма, а сегодня, вероятно, будет 4 или 5. В дальнейшем их число будет только расти. В конце концов, я думаю, нам придется перестать их считать, поскольку это будет просто один непрерывный натиск мерзости». 24 часа в сутки. Винтер и Дейл посмотрели друг на друга. В конце концов, вознесенная снайперша вздохнула. «Меня беспокоит не количество кошмарных существ, а то, что нескольким особенно сильным ублюдкам больше некуда деться, кроме как прийти сюда». Жнец души пожала плечами. «Нам придется разрабатывать стратегии против каждого из них, но для этого нужно провести большое собрание». Так что давайте пока не будем об этом говорить. Санни немного отстранился от разговора, глядя на пустые стулья вокруг стола. Дэвис, Рэндалл и Джесси, трое из 6 капитанов и регулярных войск теперь были мертвы. Он не слишком хорошо знал их, но все равно их гибель казалась плохим предзнаменованием. Особенно Рэндалл. Санни почему-то представлял себе, что этот измученный ветеран уйдет последним из них. Джесси тоже казалась очень милым человеком. Проклятие. От его внимания не ускользнуло, что трое погибших мастеров были теми, кто специализировался на прямом нападении, будь то лобовые атаки, тактика бей и беги или скрытные операции. В живых остались Санни, Винтер и Дейл, специалист по полезностям, боец дальнего боя и защитник. Если во всем этом и был какой-то философский урок, то сейчас он был слишком встревожен и опечален, чтобы понять его. Кстати, об этом. Эй, Санни! «Ты меня слушаешь?» Санни взглянул на мастера Джет и пару раз моргнул. «Да, немного». Жнец души усмехнулась и бросила ему что-то. Он поймал это, а затем в замешательстве посмотрел на маленькую коробочку в своей руке. Открыв ее, Санни увидел железную медаль с выгравированным на ней изображением горящего сердца. Медаль выглядела крайне вычурно, хотя и немного торжественно. Гораздо более замысловатая, чем предыдущая, с прикрепленной к ней лентой, окрашенной в насыщенный красный цвет. Однако она была сделана из простого железа, так что не могла быть слишком ценной. Он с немым вопросом посмотрел на мастера Джет, чем вызвал у нее смех. «Божечки, неужели ты ничего не знаешь? Это орден человечества, Санни, высшая военная награда, которую может получить человек. Поздравляю, ты официально стал героем». Он слегка нахмурился, что заставило Джет улыбнуться. «И да, за это полагаются баллы вклада. Много баллов. Кроме того, ты повышен в звании до майора. Это тоже дает повышенную надбавку». Санни расслабился, а затем с нежностью посмотрел на железную медаль. «На самом деле я кое-что знаю». Он сомневался, что ему удастся использовать накопленное им значительное количество баллов вкладов в Фальконскотте, так как логистика здесь должна была находиться в крайне напряженном состоянии. Большинство ресурсов мгновенно распределялось между теми, кто в них нуждался, включая ценные воспоминания или не очень ценные воспоминания, если учесть, сколько новых спящих нужно было вооружить. Однако как только они достигнут Восточной Антарктиды, мастер Джет взглянула на свой планшет и вздохнула. Пора отправляться в более просторный офис. Совещание по вопросам стратегии вот-вот начнется. Санни встал, в последний раз взглянул на фальшивое окно и направился к двери. Если мы доберемся до Восточной Антарктиды, я имею в виду. Глава 985. Падение Фальконскотта 3. Следующий конференц-зал был гораздо просторнее, и в нем даже нашлись угощения для участников встречи. Санни устроился в самом темном углу и вскрыл упаковку с подслащенными закусками, разумеется, убедившись, что в их создании не участвовал мед. Пожевав что-то похожее на сушеную ягоду, он огляделся по сторонам. Один за другим прибывали самые видные деятели Первой армии. Было несколько обычных командиров, но большинство из них были вознесенными. В итоге он насчитал не менее 21 мастера, включая 4 регулиров. Нейф и Рэн тоже присутствовали, и он помахал им рукой. Мастер Джет, расслабленно сидевшая на стуле рядом с Санни, бросила на него любопытный взгляд. «Какие интересные у тебя друзья, Санни!» Он пожал плечами. «А что с ними?» Жнец души усмехнулась. «Нет, ничего. Просто в этой комнате полно правительственных вознесенных, а те двое, которым ты машешь, связаны с великими кланами. Если бы я не знала тебя лучше, я бы подумала, что у тебя есть небольшая склонность к социальному восхождению». Санни насмешливо хмыкнул. «Единственное, чем я увлекаюсь, это в общем, неважно. Разве не вы помогли мне заключить сделку, чтобы избежать вступления в Валор? Вы, конечно, понимаете, что такой драгоценной жемчужине, как я, не нужны связи, чтобы заслужить благосклонность великого клана». Услышав тихий смех Джет, он добавил с бесстрастным лицом. «Кстати, спасибо за это. Одна мысль о том, что я мог бы жить как принц где-нибудь в бастионе, вместо того, чтобы проводить время здесь, в Антарктиде, вызывает у меня легкую тошноту. Кому нужна роскошь, когда есть безлимитный военный пайк, верно?» Винтер посмотрела на него из-за своих солнцезащитных очков и усмехнулась. «Я не знала, что Валор пытался завербовать тебя, и ты отказался. Ха, она действительно была уродиной?» Санни поднял бровь. «Нет, что ты имеешь в виду?» Винтер покачала головой. «Я имею в виду невесту, которую они предлагали, конечно, чтобы женить тебя на ней в клане. Либо она была действительно уродиной, либо ты действительно дурак, ХМ. Похоже, я знаю ответ». Он открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь открылась, и в комнату вошли двое. Атмосфера внутри мгновенно изменилась. Первая из них была святая Терис, такая же поразительная и суровая, какой ее помнил Санни. Вторым был мужчина с гладкой кожей цвета черного дерева и идеально белыми волосами. Его глаза сверкали оттенками индиго и темно-синего. Санни видел этого человека всего один раз, и то издалека, но он знал, кто этот незнакомец. Кровавая волна, трансцендент Дома Ночи. Он командовал морским конвоем, доставившим полевую армию в Центральную Антарктиду, и был тем самым святым, которого Санни однажды видел ныряющим в черную воду в облике чудовищной касатки. О, он тоже в Фальконскотте? Оглядываясь назад, можно сказать, что в этом был смысл. Морской конвой должен был переправить беженцев через пролив, так что, конечно, кровавая волна в этом участвовал. Скорее всего, он отвечал за то, чтобы ничто не разрушило корабли во время переброски. Эмиссары Дома Ночи не входили в состав Первой армии, поэтому Санни и не догадался, что в южном квадранте сейчас находится четвертый трансцендент. Нет, их должно было быть даже больше, ведь трем другим конвоям тоже требовался могущественный страж для их защиты. Изначально они не должны были участвовать в наземной операции, но ситуация, похоже, как-то изменилась. Небесный прилив поприветствовала всех собравшихся в зале, после чего заняла место во главе стола. Кровавая волна, перекинувшись парой слов с Нивом, просто прислонился к стене, заставив нескольких мастеров неловко сдвинуться с места, когда его присутствие коснулось их. Санни тоже почувствовал это. Какой удивительный человек. Пока он изучал таинственного святого сквозь тени, небесный прилив начала инструктаж. Вы все знаете, что нужно сделать. Не теряя времени, святая Терис вкратце рассказала об общем состоянии контингента первой армии, объеме стоящих перед ними задач, а также о противостоящих им силах противника. Ее голос был спокоен и выдержан, как будто они не столкнулись с угрозой существования ужасающих масштабов. Честно говоря, Санни с трудом мог представить, что небесный прилив потеряет самообладание при каких-то обстоятельствах. Как бы это вообще выглядело? На самом деле, я надеюсь, что никогда этого не узнаю. Большую часть того, что она рассказала, он в той или иной степени уже знал, но услышать все это в структурированном виде было полезно, чтобы получить представление об общей картине. А общая картина выглядела не слишком радужно. Указав на карту города и его окрестностей, святая Терис продолжила. Теперь, когда Фалькон Скотт стал единственной целью в этом регионе, междоусобица между кошмарными существами резко усилится. Рельеф местности ограничивает их подходы, а значит, различные стаи и племена мерзости будут вынуждены конкурировать друг с другом за право атаковать стену. Многие из них будут уничтожены задолго до того, как доберутся до нас. Ее взгляд был холодным и тяжелым. Так что нам не стоит слишком беспокоиться о том, что мы будем перегружены численностью. А вот о чем стоит беспокоиться, так это о том, что только самые жестокие, смертоносные и могущественные существа смогут пройти через стену. Главная цель этой встречи – определить приоритетные цели среди этих существ и придумать, как с ними справиться. Святая Терис жестом указала на проекцию, где несколько изображений заменили карту города. Предварительный анализ показывает, что эти кошмарные существа представляют собой наиболее серьезную угрозу для этого города. Санни смотрел на изображение, чувствуя, как мрачная тяжесть ложится ему на сердце. Большинство из них были ему уже знакомы. Облако летающих паразитов, пожирающих все на своем пути. Неясное изображение реки тьмы, текущей по глубокому ущелью. Неподвижное изображение объекта Ло-49. Размытый рисунок гротескного зверя, скрывающегося за пеленой снега. И ходячая гора с единственным нечеловеческим глазом, появляющаяся из моря раскаленной лавы, чтобы напасть на огромный город. Санни вздохнул. 3 недели, да, глава 986. Падение Фалькон Скотта 4. Святая Терис подождала несколько мгновений, затем снова заговорила. Некоторые из вас уже столкнулись с одним из этих монстров. Мастер Санлис даже выжил, столкнувшись с 4 из 5. Все присутствующие в зале без лишних слов уставились на него. Выражение их лиц варьировалось от жалости до удивления. Он даже услышал несколько шепотков. С 4, и он еще живой, этот парень, должно быть, проклят или что-то в этом роде. Дьявольское везение, ха. Санни прочистил горло. Ах, да, пользуясь моментом, я хотел бы искренне поблагодарить командование армии за предоставленную мне возможность пополнить свою коллекцию и познакомиться с зимним зверем. По комнате прокатилась волна смеха. Небесный прилив сурово посмотрела на него. Тогда я запишу вас в добровольцы. Прежде чем Санни успел запротестовать, она продолжила. Первая цель – рой, известный как пожирающее облако. Наши прорицатели смогли определить, что это не мощное кошмарное существо, как таковое, а его останки. Скорее всего, пожирающее облако было падшим ужасом, у которого в прошлом было уничтожено основное сознание. Однако рой его потомства остался, и именно ему мы должны противостоять. Она посмотрела на иррегулеров. Мастер Винтер, учитывая, что вы владеете атаками дальнего боя и атаками по площади, вы будете отвечать за укрепление обороны города при отражении воздушных угроз. Винтер кивнула. Объяснив еще несколько деталей, святая Терис продолжила. Вторая цель – существо, обозначенное как сердце тьмы. О нем мало что известно, кроме того, что оно состоит из множества насекомоподобных дронов, обладающих способностями, связанными с элементарной тьмой и, возможно, пространственными искажениями. Знания об этом существе были переданы нам первой регулярной ротой. Это Санни и члены его когорты, которые старательно докладывали обо всех врагах, встреченных караваном во время визитов в царство снов. Небесный прилив посмотрела в сторону четырех регулеров. Сердце тьмы находилось в центральной Антарктиде еще до цепи кошмаров. Его ранг и класс неизвестны, но, по существующей версии, иррегулеры помешали эволюции этого существа в Титана. Если так, то мы могли бы избежать еще большей катастрофы. В любом случае, наиболее подходящими для борьбы с этой угрозой являются. Она назвала трех незнакомых вознесенных первой армии. Судя по всему, их аспекты будут хорошо работать против множества смертоносных, наполненных тьмой жуков. Санни был рад услышать, что ему больше не придется встречаться с этими проклятыми насекомыми. Если все пойдет по плану, третья цель была обозначена как ужас Ло 49. Точный ранг и класс этого существа неизвестны, но, скорее всего, это испорченный ужас. Он ответственен за уничтожение линкора Риадна, а также за массовое уничтожение гарнизона объекта Ло 49. Мастер Санлис – единственный выживший после нападения, поэтому он лучше всего подходит для того, чтобы сообщить нам об этой угрозе. Санни на несколько мгновений замялся, затем пожал плечами. Рассказывать особо нечего. Этот ублюдок прячется под водой и убивает людей, заманивая их в океан с помощью мощнейшей манипуляции сознанием. При этом он накладывает на всех остальных гипноз, чтобы заставить их не обращать внимания на жертв. Такова модель поведения, которую я наблюдал, но это не значит, что у этого существа нет других способов нападения. Подробности вы можете узнать из представленных нами отчетов. Он немного подумал, а затем добавил: если и есть что-то странное в этом ужасе, так это то, что он появился из врат в одиночку. Похоже, у него нет свиты из более слабых кошмарных существ для защиты, что может быть уязвимым местом. Кроме того, должно быть какое-то ограничение на его способность уничтожать большие группы людей, иначе он не стал бы ждать несколько недель, чтобы убить всех в Ло 49. Небесный прилив кивнула. Святой кровавая волна, мастер Неев, поскольку это существо, судя по всему, водное, вы должны выследить его. Нельзя допустить, чтобы ужас приблизился к городу. Эмиссары Дома Ночи просто кивали головой. Санни надеялся, что у них достаточно воспоминаний, способных защитить разум. Тем временем святая Терис обратилась к изображению зимнего зверя. На ее прекрасном лице появилась нотка презрения. Зимний зверь недавно было подтверждено, что он является испорченным титаном. Я не могу убить его, но смогу сдержать. Разбираться с этим существом буду я. Многие присутствующие в зале побледнели при упоминании ранга этого существа. Особенно серьезное выражение лица было у мастера Рана. Не обращая внимания на мрачное настроение, небесный прилив перешла к последнему изображению. Остался падший титан Голиаф, существо, ответственное за уничтожение Эребусфилда. Учтите, что на данный момент мы ощутили лишь его физическую мощь. Точная природа сил Голиафа до сих пор не ясна, поэтому мы не знаем достаточно, чтобы определить, как его уничтожить. Мастера замолчали, глядя на пугающий образ каменного колосса, идущего по пустынному ландшафту. В этой тишине вдруг раздался спокойный голос: «Я убью Голиафа». Все обернулись и уставились на Санни с растерянным выражением лица. Он улыбнулся. «Что, этот ублюдок должен мне новую броню? К тому же, я никогда раньше не убивал титанов, это будет интересный опыт». Большинство из них покачали головами. «Сейчас не лучшее время для пустого бахвальства, малыш». Санни пожал плечами. «Как раз самое подходящее время». Святая Терис несколько мгновений изучала его, затем отвернулась. В любом случае, но не успела она договорить, как несколько коммуникаторов в комнате оповестили своих владельцев о полученном сообщении. Санни приподнял бровь. Это было необычно. Фалькон Скотт все еще находился в зоне действия зимнего зверя, поэтому внутри городских стен не было никакой связи. Зато имелся мощный коммуникационный комплекс, соединенный цепью специальных ретрансляторов с Восточной Антарктидой. Его пропускная способность была очень ограничена и в основном монополизирована командованием армии. Санни пришлось потратить значительную сумму баллов вклада, чтобы получить небольшую квоту, которая позволила ему связаться с Рейн. Но квота была достаточно мала, чтобы ему приходилось считать символы при составлении сообщений, а вместо постоянного соединения пакеты данных загружались и выгружались дважды в день по строгому расписанию. Он взглянул на свой коммуникатор, чтобы проверить время. В северном квадранте было около 10 утра, что в переводе на местное время было бы совсем не рядом с запланированным периодом активации комплекса. Интересно. Еще более интересными были люди, получившие сообщение. Их было всего трое: Небесный прилив, Кровавая волна и Жнец душ. Святая Терис прочитала сообщение и слегка нахмурилась. Другой трансцендент вздохнул, затем ненадолго показал свой коммуникатор Ниеву и спрятал его. Мастер Джет, взглянув на экран, никак не отреагировала, оставаясь в своей обычной расслабленной позе. Санни на мгновение замешкался, затем наклонился к ней и тихо спросил, а чем оно было? Мастер Джет взглянула на него и пожала плечами. Сегодня утром в царстве снов погиб святой, героически защищая цитадель от какого-то злобного кошмарного существа, один из Валора. Санни немного опешил. Святые умирали не так уж часто. Какое-то злобное кошмарное существо, да. Жнец души слегка улыбнулась. Ага, теперь все значительно ускорится. Не то чтобы это имело для нас значение. Пока что. Глава 987. Падение Фалькон Скотта В. Санни сидел на стене, смотря на апокалиптическое зрелище гигантской орды кошмарных существ, наступающих на город. Их было так много, что казалось, будто сама земля движется, течет вперед, кипит и бурлит. Тьму, окружавшую город, разгоняли десятки осветительных ракет, которые медленно падали с черного неба, как яркие падающие звезды. На земле реки пламени пожирали туши мерзости, убитых во время предыдущих нападений. Зажигательная смесь горела долго и жарко, но, к счастью, вонь от паленой плоти почти не достигала вершины стены. Столбы дыма поднимались в небо, извиваясь, пытаясь выдержать ее вес. А над всем этим, скрытые темными облаками, призрачные огни полярного сияния переливались малиновыми оттенками. Битва вот-вот должна была начаться. Как только наступающее море кошмарных существ пересекло невидимую линию, мощные огромные установки, размещенные на бастионах Фалькон Скотта, ожили и, вспыхивая электрическим светом, с ужасающей скоростью посылали вперед тяжелые вольфрамовые снаряды. Стрельба из рельсотронов сопровождалась оглушительными раскатами грома, от которых дрожала и вибрировала вся стена. Несмотря на то, что вольфрамовые снаряды не были взрывными, они врезались в орду с достаточной силой, чтобы вызвать вспышки света и разрушительные ударные волны, которые разнесли в клочья десятки кошмарных существ и прорезали кровавые полосы в их массе. Однако орда невозмутимо продолжала двигаться вперед. Мгновение спустя бреши, образовавшиеся после первого залпа рельсотронов, полностью исчезли, и мерзости с кровожадной яростью бросились вперед. По мере того, как огромные пушки накапливали новые заряды, в бой вступили крупнокалиберные турели, расположенные вдоль стены. Длинные языки пламени вырывались из их стволов, и тысячи пуль наполняли воздух. Их сияющие потоки закручивались, скользя по орде, и уничтожали бесчисленное множество существ. Шум от выстрелов турелей был ужасен и какофоничен. Санни недовольно поморщился. Война принимала разные формы, но в основном она была громкой. Он посмотрел на 70-метровый обрыв под собой, затем снова сосредоточился на своих руках. Его пальцы были раздвинуты и двигались, словно исполняя замысловатый танец. Со стороны это выглядело так, будто Санни либо сошел с ума, либо пытается наложить какое-то странное заклятие. Конечно, он не делал ни того, ни другого. Вместо этого он плел теневые нити, просто медленно формирующиеся нити сущности были видны только ему. К счастью, члены его когорты уже давно привыкли к эксцентричным выходкам своего лидера, поэтому не обращали на это никакого внимания. Вместо этого все шестеро напряженно следили за приближающейся ордой. Как только сотни МБП, расположившиеся на вершине стены, приготовились открыть огонь, Самара положила ствол винтовки на край и прильнула к прицелу. Однако прежде чем она успела сделать выстрел, Санни положил руку ей на плечо и покачал головой. Это была его третья рука, так как в данный момент он использовал четыре, две из плоти и две из тени. Самара посмотрела на него, слегка нахмурившись. «Сэр, почему нет?» Санни продолжал плести теневые нити, отвечая, «В этом нет необходимости. Гарнизон пока держит ситуацию под контролем, так что не вмешивайтесь, пока кошмарные существа не преодолеют стену. Берегите свою сущность». Он на мгновение задержался, а затем добавил, «По последним данным, пожирающее облако находится всего в одном дне пути от Фальконскотта. Завтра нам понадобятся все наши силы». Иррегуляры неловко переминались с ноги на ногу, вспоминая свою последнюю встречу с летающим роем. Санни тем временем пренебрег собственным советом и вновь обратил внимание на невидимые нити сущности. Битва развивалась примерно так, как он и ожидал. Орда продвигалась вперед, несмотря на большие потери, и вскоре после того, как МБП обрушили на массу мерзости град снарядов и ракет, к ним присоединились обычные солдаты, а затем и пробужденные колдуны и лучники. Осада была странной, учитывая, что большинство защитных мер города были способны справиться только со спящими и пробужденными кошмарными существами. Чтобы расправиться с падшими, пробужденным бойцам приходилось покидать безопасные крепостные стены и вылазить наружу, появляясь либо из бронированных люков в стене, либо из скрытых туннелей, проходящих под полем боя. Эти туннели использовались также для перехвата мерзостей, способных прорываться сквозь землю, и легко обрушивались в случае захвата их противником. Если появлялось испорченное кошмарное существо, то на его уничтожение отправлялись мастера. Все это выглядело хорошо спланированным и контролируемым, но в реальности творился хаос и беспредел. Мерзости обладали всеми видами гнусных сил, поэтому каждое нападение было непредсказуемым и опасным. Каждая победа уносила множество человеческих жизней. Заметив, как внизу на стене открылся ряд люков и из них выскочило с десяток стремительных фигур, Санни вздохнул. Он мельком увидел тяжелую броню Дейла, что означало появление чего-то действительно опасного. Командование армии странным образом оберегало иррегуляров, держа их пока в основном в резерве. Вероятно, они должны были выполнить свою часть работы, как только появятся приоритетные цели. Однако, учитывая, что когорта рыцаря была выпущена наружу, текущее сражение должно было проходить не так гладко, как он думал. И действительно, вскоре после того, как Дейл уничтожил свою цель и отступил, орда прорвалась сквозь защитный заслон и достигла стены. Похоже, мерзости научились использовать груды трупов, оставшиеся после предыдущих нападений, в качестве укрытия. Самая нижняя часть стены была наиболее укрепленной. Все материалы, извлеченные из трупов хорошо бронированных кошмарных существ, пошли на то, чтобы сделать ее труднопробиваемой, поэтому орда на некоторое время замерла внизу, страдая под потоком пулей разрывных снарядов. Но затем мерзости стали нагромождаться одна на другую, образуя чудовищные зиккураты из тел. Зиккураты росли, поднимаясь все выше и выше, по лестницам из извивающейся плоти все новых и новых кошмарных существ. 10 метров, потом 20, потом 30. В конце концов стало ясно, что существует значительный риск того, что орда преодолеет стену. Вздохнув, Санни прервал плетение и встал, легко удержав равновесие на вершине стены. В его руке появился черный лук, на тетиве которого загорелась стрела, казалось, сделанная из молнии. Они теперь умеют строить осадные башни. Натянув лук, Санни на мгновение задержался, а затем послал вниз удар грома. Мгновение спустя вой кошмарных существ прорвался сквозь шум битвы, и заклинание зашептало ему в ухо, как звучный хор. Битва продолжалась. Глава 988. Падение Фальконскотта 6. И это все еще продолжалось к тому времени, когда Санни и его когорта закончили свою смену. А может быть, это был уже другой штурм. К этому времени часто было трудно определить, где кончается одна атака и начинается вторая. Спустившись со стены, иррегуляры прошли через оживленный лагерь внизу. Погрузчики с грохотом отправляли наверх тяжелые контейнеры с боеприпасами, раненым солдатам оказывали помощь, свежие подкрепления ждали своей очереди войти в лифты. То тут, то там стояли поврежденные МБП, которые спешно ремонтировала бригада техников. Покинув перевалочную базу, они вскоре добрались до носорога. Могучая машина была не в лучшем состоянии, но по городу на ней еще можно было передвигаться. К тому же, если члены когорты решили разместиться в комфортабельных казармах, то Санни предпочел остаться в привычном ПТРе. Он даже научился управлять им, более или менее у ластера. «Вы едете с нами, капитан?» «Ой, простите, майор». Задав вопрос, Ким неловко отвела взгляд. Санни просто покачал головой. «Не сегодня. У меня есть пара дел, так что просто отвезите носорога в казармы, а затем припаркуй его в обычном месте, а и хорошенько отдохните. Завтра будет длинный день». Хотя сегодня у когорты было мало дел, все равно все устали. Они быстро уехали, оставив Санни одного. Четвертый день пребывания в Фальконскотте подходил к концу. Циркулируя свою сущность, чтобы ускорить ее восполнение, Санни несколько минут шел, вдыхая холодный воздух и слушая гул далеких взрывов. Затем он вскочил на ступеньку движущегося транспорта и позволил ему перенести себя ближе к месту назначения. Мимо него проплывали виды воюющего города. Слишком много беженцев, теснящихся в слишком маленьких зданиях. Все делали все возможное, чтобы создать хоть какие-то условия для себя и своих соседей, но проблем тоже хватало. Большинство людей были потрясены и травмированы. Некоторые были близки к тому, чтобы сломаться. Было много конфликтов и вспышек насилия, и еще больше мрачных чувств. Из тел неудавшихся аспирантов рождалось множество кошмарных существ, поскольку заклинание свирепствовало среди беженцев, а солдат не хватало, чтобы найти всех зараженных до того, как случится самое страшное. В воздухе витала удушливая атмосфера страха, напряжения и печали. И все же люди продолжали жить. Их стойкость и способность к адаптации побеждали все, позволяя им выстоять и даже найти моменты счастья в этом аду. Санни видел много улыбок, слышал много смеха и наблюдал множество мелких деталей того, как беженцы справлялись с изменившимися условиями жизни, с нетерпением ожидая эвакуации. У них еще есть надежда. В конце концов, он спрыгнул и проделал остаток пути пешком, дойдя до участка перевалочной базы, где в несколько рядов стояли большие белые склады, окруженные массой людей. Там шла обработка и доработка собранных материалов для нужд первой армии. У ворот его встретил усталый инженер, майор Санлис. Санни кивнул и позволил мужчине провести его к определенному ряду складов. «Да, мы получили ваш запрос. Одобрение пришло достаточно быстро, так что, пока у вас достаточно баллов вклада, вы можете выкроить для себя хороший кусок. Не то чтобы я знал, для чего вам это нужно. Обычно именно обычные люди, которых мы вооружаем обработанным материалом, мечтают о воспоминаниях, а не наоборот». Санни улыбнулся. Склады были полны трупов кошмарных существ, достаточно ценных для того, чтобы быть извлеченными с поля боя и переработанными армией. Так, например, сюда был помещен труп остатка нефритовой королевы, испорченного тирана, которого они с небесным приливом убили. Невероятно прочный нефритовый панцирь чудовищного жука был затем переработан и использован для укрепления участка стены. Большая часть переработанного материала тут же использовалась для усиления укреплений города или самой первой армии. Из различных частей кошмарных существ можно было делать самые разные вещи, от изготовления оружия ближнего боя и модернизации бронированных корпусов МБП до питания экзотических механизмов заклинаний. Поэтому Санни пришлось попотеть, немного поторговаться и потратить кучу баллов вклада, чтобы получить скромную квоту. Изучая склады, он спросил: «Вчера был испорченный дьявол, которому удалось пробить стену. Где он хранится?» Инженер несколько мгновений смотрел на него. «Простите, сэр, я понятия не имею, кто из них прорвал стену. Мы просто получаем туши и продумываем способы их разделки. Затем другая команда придумывает, как использовать эти части». Санни несколько раз моргнул. «Логично. Тогда просто покажите мне испорченный материал, который у вас есть». Здесь было и существо, напоминающее гигантского крота, покрытого тяжелыми пластинами костяной брони, и существо, похожее на массу шипов, в центре которой пряталось маленькое скелетное тело. Там же лежала туша чего-то, похожего на восьминогого металлического клеща размером с дом, и каменная сфера, покрытая бугорками, жутко похожими на человеческие лица. Жуть. Наконец Санни нашел то, что искал. В просторном складе на полу лежала большая туша, окруженная металлическими лесами. Существо имело смутную гуманоидную форму, белое, как кость. Со спины свисали бесчисленные ряды игл. Длина каждой иглы составляла около 3 метров, ширина была такой, что он едва мог обхватить ее рукой, и весила слишком много, чтобы ее могли поднять несколько взрослых мужчин. Они были сделаны из странного материала, похожего на что-то среднее между металлом и костью, и были ужасно острыми. Вчера дьявол выстрелил этими иглами в стену, разорвав бронированный сплав, словно бумагу. Санни посмотрел на мертвую мерзость, затем кивнул. «Да, это должно подойти». Инженер с интересом взглянул на него. «А иглы? Сколько их нужно?» Санни пожал плечами. «Одной должно хватить». Решив не беспокоить технологов, он вызвал грех утешения и стал тихо слушать его шепот, вырезая одну из игл. Инженер с удивлением наблюдал за ним. «Простите, сэр, но могу я спросить, для чего вам она нужна?» Санни хмыкнул, подняв иглу и положив ее на плечо. Затем он посмотрел на мужчину. Для практики в колдовстве. Глава 989. Падение Фальконскотта. 7. Неся иглу на плече, Санни решил идти к месту назначения пешком. Игла была достаточно тяжелой, чтобы даже такой мастер, как он, через некоторое время почувствовал небольшое напряжение, поэтому в какой-то момент ему пришлось обернуть вокруг себя тень. Люди бросали на него странные взгляды, но никто ничего не говорил. Саван кукловода выдавал в Санни пробужденного, а пробужденные, как известно, время от времени совершали странные поступки. С тех пор, как он стал мастером, Санни обнаружил, что обычные люди часто ведут себя скованно перед ним, что приятно сократило количество неловких разговоров. Так что ему просто нужно было быть осторожным, чтобы случайно не задеть кого-нибудь громоздкой иглой. Во время пути Санни от скуки решил проверить свои руны. Фрагменты теней. 2471-4000. Он слегка улыбнулся. Осада Фальконскотта, возможно, и была ужасным событием, но в ней было и преимущество. Всегда находились враги, которых можно было убить. За последние 3 дня его скорость получения фрагментов сильно возросла. К настоящему времени каждый отдельный осколок влиял на Санни незначительно, но все же добавлял немного силы. Теперь он был заметно сильнее, чем в начале кампании в Антарктиде, и пятое ядро уже не казалось таким недостижимым, как раньше. Нефис также была еще далека до становления ужасом, а это означало, что у него наконец-то появился шанс догнать ее класс по крайней мере, ненадолго. Разве теперь это вообще имеет значение? В конце концов, мы оба либо станем титанами, либо умрем. Кошмар также в последние дни подчинял себе многие сны. В общем, Санни был в хорошей форме. Его когорта превратилась в одно из самых смертоносных боевых подразделений на континенте, и каждый ее член отточил свои навыки до поистине устрашающей степени. Для того, чтобы вывести его на совершенно новый уровень силы, оставалось только дождаться, когда святая закончит свою эволюцию. Возможно, только возможно им действительно удастся удержать Фальконскотт в течение 3 недель. Санни уступил дорогу колонне военной техники и посмотрел на толпу беженцев вокруг себя. Мда, сомнительно. Вздохнув, он повернул в сторону и подошел к одной из наспех возведенных башен общежитий. Конкретно это выглядело солиднее большинства других, но не намного. Подняв взгляд, он увидел огромное пространство светящихся окон, в которых тысячи людей укрывались от холода. Он взглянул на иглу дьявола, а затем неловко повернул ее и воткнул острие глубоко в землю. Заносить ее в здание было бы хлопотно, и Санни был уверен, что никто ее не украдет. Игла весила больше, чем мог унести обычный человек или даже группа людей. Однако проблема заключалась в том, что игла была настолько острой, что продолжала под собственным весом погружаться в промерзшую землю. Санни некоторое время с негодованием смотрел на нее, а затем повторил процедуру, на этот раз воткнув ее в землю тупым концом. Наконец, удовлетворившись, он подошел ко входу в башню, где одинокий гражданский разгребал снег. Когда он проходил мимо, мужчина вздрогнул и уставился на него расширенными глазами. Санни мысленно вздохнул. «Неужели я действительно такой страшный, капитан?» «Капитан Санлес, это вы?» Санни удивленно приподнял бровь. «Да, технически, я теперь майор, мы знака». Прежде чем он успел закончить фразу, гражданский выронил лопату и схватил его за руку, энергично тряся ее. Санни застыл. «Что, черт возьми, происходит? Это вы, мастер Санлес? Сэр, я и моя семья живы только благодаря вам. После Эребусфилд я думал, ах, извините, именно вы привели нас всех сюда. Спасибо вам, огромное вам спасибо». Санни не знал, как вести себя в такой ситуации, но, к счастью, гражданский наконец отпустил его руку и поспешно открыл небольшую сумку, висевшую у него на поясе. Мгновение спустя Санни обнаружил, что держит в руках аккуратно упакованный сэндвич. «Пожалуйста, возьмите это. Я знаю, что это немного, но моя жена приготовила его сама. Вам, наверное, не часто доводится есть домашнюю еду, стоя там на стене». Санни хотел было вернуть мужчине сэндвич, но остановился. Беженцы не голодали, но он точно знал, что большинство пайков, к которым они имели доступ, ничем не отличались от того, что он привык есть на окраинах. Достать ингредиенты для приготовления этого простого сэндвича, должно быть, было нелегко. Он был приготовлен с любовью и заботой. А значит, этот маленький, но искренний подарок значил гораздо больше, чем казалось. Он слегка улыбнулся. «Спасибо, я с радостью его съем». Мужчина, казалось, был очень рад это услышать и осторожно отпустил санни, подхватив лопату и вернувшись к уборке снега, насвистывая при этом мелодию. Войдя в здание, санни взглянул на сэндвич и слегка нахмурился. Он действительно не знал, как относиться к этой странной встрече. С одной стороны, было приятно видеть ощутимый результат своих усилий. После того, как караван достиг Фальконскотта, беженцев быстро оформили и распределили по разным общежитиям, поэтому Санни больше никого из них не видел. С другой стороны, жизнерадостный мужчина явно заблуждался, думая, что Санни спас его и его семью. На самом деле Санни только отсрочил их смерть на несколько недель, по-настоящему они будут спасены только тогда, когда их переправят через пролив в Восточную Антарктиду, а до тех пор над их шеями все еще висел острый меч. Тогда тем более необходимо удерживать эту чертову стену как можно дольше. Внезапно задумавшись, Санни воспользовался лифтом, чтобы спуститься под землю, и подошел к определенной двери. Через несколько мгновений после того, как он постучал, Бет открыла дверь и окинула Санни долгим взглядом. «О, это ты!» Он поднял руку и широко ухмыльнулся. «Я принес сэндвичи». «Ну, один сэндвич». Она отошла в сторону, чтобы впустить его, и обернулась. «Профессор, ваш любимый пробужденный здесь». Прежде чем войти внутрь, Санни отозвав сапоги савана кукловода. Это маленькое действие вызвало у него странную ностальгию. «Ха, гражданская жизнь. Почему я едва помню, что это такое?» Глава 990. Падение Фальконскотта, 8. У Санни не было особых причин для этого визита, кроме желания проверить, как устроился старик. По его первому впечатлению, квартира в общежитии была слишком маленькой и скудной для человека такого статуса, как профессор Абель. Здесь было 5 компактных спален, соединенных с общей гостиной, кухней и ванной комнатой, причем 3 спальни были заняты другими людьми. За одной дверью слышался детский голос, что означало, что здесь могли жить целые семьи беженцев. Возможно, в этом отношении тот факт, что профессор и Бет получили по целой личной комнате, уже был привилегией. И все же какого черта? Возможно, ему не следовало удивляться. Профессор Абель действительно был выдающимся ученым, внесшим большой вклад в развитие человечества, но Антарктический центр был административным центром всего квадранта. Поскольку в Фальконскотте находилось 200 миллионов человек, должно быть, было множество выдающихся людей, которые ждали своей очереди на эвакуацию. Бет провела его на кухню и поставила чайник на плиту. Теперь, когда они не пытались удержать караван от развала, Санни заметил, что девушка выглядит несколько изможденной по сравнению с тем, какой она была в Ло-49. У нее появились темные круги под глазами, в движениях возникла легкая неуверенность, а брови стали более хмурыми. Однако характер Бет ничуть не изменился. «Скажи мне прямо, стена выдержит?» Санни немного помедлил, озадаченный откровенным вопросом. «Откуда мне знать?» «Разумеется, она будет стоять, пока не рухнет». Бет усмехнулась, наливая синтетический чай в 3 дешевых металлических чашки. «И все же ты кажешься ужасно спокойным». Санни в замешательстве почесал затылок. «Я кажусь спокойным?» «Ну, наверное, да. То есть, что самое худшее, что может случиться?» Девушка возмущенно уставилась на него. «Смерть. Ты можешь умереть». Он на несколько мгновений задумался. «Конечно, я бы предпочел не умирать, но смерть определенно намного лучше некоторых других вещей. Поверь мне, Санни сам пережил несколько жутких событий и до сих пор помнил некоторые из мучительных кошмаров, которые на него послал его теневой конь. Казалось, что где-то во время всего этого процесса, сам того не замечая, он развил в себе аномально высокую терпимость к боли и страху. Разумеется, его отстраненность показалась бы странной обычному человеку. Санни открыл было рот, думая о том, что ему, вероятно, следует попытаться как-то утешить Бет, но в этот момент наконец-то появился профессор Абель, избавив их обоих от неловкого момента. «Ах, майор Санлес, как мило, что ты уделил время этому старику». Они втроем устроились за небольшим обеденным столом, наслаждаясь чаем. Поначалу большую часть разговора вел Санни. «Итак, оборона города пока в хорошем состоянии, но завтра мы ожидаем крупный штурм. Обязательно оставайтесь внутри и не выходите на верхние уровни здания, что бы ни случилось». Бет и профессор Абель обменялись взглядами. По какой-то причине девушка казалась недовольной своим наставником. «Да, мы все получили инструкции о том, как вести себя, когда активирована воздушная тревога. Спасибо, что напомнил нам, молодой человек. Санни кивнул, а затем некоторое время колебался. В конце концов, он осторожным тоном спросил. Простите, что спрашиваю, профессор, но почему вы все еще здесь? Я думал, что вас включат в приоритетный список эвакуаций. Каждый гражданин в городе был отнесен к определенной группе, каждая из которых имела свою ценность. Предполагалось, что наиболее ценные граждане будут переправлены через пролив в первую очередь, а все остальные будут помещены в длинную очередь по рандомизированному алгоритму. При этом на ценность человека в алгоритме могли влиять различные факторы. Например, семьи с маленькими детьми имели гораздо больше шансов занять более высокое место, а люди с генетическими дефектами – более низкое. Уровень гражданства также влияет на алгоритм, что означало, что люди без гражданства из местной версии окраин будут эвакуированы в последнюю очередь. Впрочем, неудивительно. Однако все это не имело никакого отношения к профессору Абелю. По всем расчетам, он должен был оказаться на одном из первых кораблей, вышедших из гавани. Гигантские суда уже несколько дней курсировали между Фальконскоттом и Восточной Антарктидой, увозя многие миллионы людей. Бет бросила на старика язвительный взгляд. «Да, профессор, почему вы все еще здесь?» Прежде чем он успел что-то ответить, девушка повернулась к Санне и возмущенно сказала. «Хочешь верь, хочешь нет, но старый профессор отказался от своей позиции в приоритетном списке, сказав, что не уплывет без своей ассистентки. А поскольку я не имею никакого отношения к группе повышенной ценности, мы оба застряли в группе стандартного отбора. Только боги знают, когда нам назначат место в очереди, не говоря уже о том, чтобы уплыть». Санни несколько раз моргнул. «Это правда, профессор?» Старик смущенно опустил глаза. «Ох вы, дети, не понимаете. Знаете ли, я уже старик. Мои кости все еще болят от долгих недель, проведенных в дороге. Разве я не могу немного отдохнуть, прежде чем садиться на корабль?» Бет фыркнула. И на этот раз Санни был склонен согласиться. Что это за тупая причина? Очевидно, здесь скрывалось нечто большее. Оставалось надеяться, что профессор просто не хотел уплывать без Бет, что уже было глупо, но если он выполнял какую-то самоотверженную миссию, то Санни должен был ему все прояснить. Он открыл рот, чтобы что-нибудь сказать, но в этот момент в кухню ворвался ребенок, которого он слышал раньше, держа в руках самодельную игрушку. «Дедушка Абель! Дедушка Абель!» Он сломался. Профессор Абель бросил на Санни извиняющийся взгляд, а затем улыбнулся ребенку и взял игрушку. «Что? Он сломался сам по себе?» «Да, ну, не волнуйся, я его снова починю. Твой друг скоро будет как новенький». Санни пристально посмотрел на них двоих, а затем приглушенным тоном сказал. «Профессор, есть разница между храбростью и самоубийством. Вы должны как можно скорее сесть на корабль. Стена не сможет долго сдерживать врага. Не все смогут». Старик погладил ребенка по голове, а затем просто посмотрел на Санни и улыбнулся. «Тогда для армии есть еще больше причин убедиться, что она продержится как можно дольше. Мы и так пытаемся». «Стоп, разве я сам это уже не сказал?» Санни поморщился, а затем одним глотком допил чай и встал. «Наверное, вы правы. Тогда я пойду». Он взглянул на Бет. «Свяжись со мной, если тебе что-нибудь понадобится». С этими словами Санни покинул маленькую квартиру и вернулся на поверхность.